Явление 21. Те же Ихлёстова, София, Молчалин, Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, графиня-внучка, княгиня с дочерьми, Загорецкий, Скалозуб, потом Фамусов и многие другие. Хлёстова. С ума сошел! Прошу покорно! Да невзначай! Да как проворно! Ты, Софья, слышала? Платон Михайлович. Кто первый разгласил? Наталья Дмитриевна. Ах, друг мой, все! Платон Михайлович. Ну, все так верить поневоле, а мне сомнительно. Фамусов, входя. О чем? О Чацком, что ли? Чего сомнительно? Я первый, я открыл. Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет. Попробуй о властях, так не весь что нас скажет. Чуть низко поклонись, согнись-ка кто кольцом, хоть пред монаршием лицом, так назовет он подлецом. Хлёстова. Туда же, из смешливых. Сказал что-то я, он начал хохотать. Молчалин. Мне отсоветовал в Москве служить в архивах. Графиня-внучка. Меня модисткою изволил величать. Наталья Дмитриевна. А мужу моему совет дал жить в деревне. Загорецкий. Безумный по всему. Графиня-внучка. Я видела из глаз. Фамусов. По матери пошел. По Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила 8 раз. Хлёстова. На свете дивные бывают приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил не по летам. Княгиня. О, верно. Графиня-внучка. Без сомнения. Хлёстова. Шампанское стаканами тянул. Наталья Дмитриевна. Бутылками-с. И прибольшими. Загорецкий. Нет-с. Бочками 40-ми. Фамусов. Ну вот, великая беда, что выпьет лишняя мужчина. Учение — вот чума. Ученость — вот причина, что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей и дел и мнений. Хлёстова. И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних, от пансионов, школ, лицеев, как бишь их, да, от ландкарточных взаимных обучений. Княгиня. Нет, в Петербурге институт педагогический, так кажется, зовут. Там упражняются в расколах и в безверье профессоры. У них учился наш родня. И вышел. Хоть сейчас в аптеку в подмастерье. От женщин бегает. И даже от меня. Чинов не хочет знать. Он химик, он ботаник. Князь Федор, мой племянник. Скалозуб. Я вас обрадую. Всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий. Там будут лишь учить по-нашему. Раз-два. А книги сохранят так, для больших оказий. Фамусов. Сергей Сергеевич, нет. Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь. Загорецкий. Нет, книги книгам рознь. А если б между нами был цензором назначен я, на басни бы налег. Ох, басни, смерть моя! Насмешки вечные над львами! Над орлами! Кто что ни говори, хотя животные, а все-таки цари! Хлёстова. Отцы мои! Уж кто в уме расстроен, так все равно, от книг ли, от питьяль. А Чацкого мне жаль. По-христиански так он жалости достоин. Был острый человек, имел душ 3 сотни. Фамусов. 4. Хлёстова. 3, сударь. Фамусов. 400. Хлёстова. Нет, 300. Фамусов. В моем календаре. Хлёстова. Все врут календари. Фамусов. Как раз 400. Ох, спорить голосисто. Хлёстова. Нет, 300. Уж чужих имений мне не знать. Фамусов. 400, прошу понять. Хлёстова. Нет, 300. 300. 300.